Невидимки в океане. Недавно по зарубежным СМИ прошла волна публикаций о новых, совершенно необычных военно-морских судах, в том числе и кораблях-невидимках. Как может стать невидимкой, например, огромный авианосец или крейсер? Вспоминаю нечаянно услышанный разговор двух летчиков на базе воздушных разведчиков в 70-х годах прошлого века. «Командир приказал вылетать немедленно», — сказал один другому, «а то приткнется этот крейсер где-нибудь к берегу и исчезнет». Ларчик открывался просто. Оказывается, воздушные разведчики опасались, что корабль на стоянке прикроют маскировочной сетью, и тогда его сверху не разглядишь. Сейчас есть и куда более хитрые способы превращения кораблей в невидимки. Лет 15 назад издания многих стран мира обошли сообщение о том, что американские специалисты, не успокоившись на создании самолетов-невидимок типа «Стелс», предлагают строить по той же технологии еще и морские суда. Одно такое плавсредство — было построено и прошло серию испытаний в обстановке строжайшей секретности. Достаточно сказать, что из скрытого дока, где прятали новинку, ее выводили лишь темной ночью, предусмотрительно сверившись с графиком полета спутников-шпионов над данным регионом. Однако шило в мешке не утаишь. Невидимое судно засекли в океане, и волей-неволей пришлось дать кое-какие разъяснения. Похоже, что, несмотря на все уверения в успешном ходе испытаний, их результат не очень вдохновил Конгресс и ВМФ США на строительство боевого корабля по той же технологии. Во всяком случае, дальше нанесение специальных покрытий на обычные корабли, делавших их менее заметными, в радиодиапазоне дело, казалось, не пошло. Но вот в начале 21 века немецкий журнал опубликовал рисунок и короткое описание авианосца нового поколения. На британской судоверфи Воспер Торнкрафт предлагают построить новый авианосец, который будет значительно менее заметен на экранах радаров, нежели нынешние. Главное отличие в том, что новый авианосец будет представлять собой тримаран с большим центральным поплавком корпусом и двумя боковыми поменьше и покороче. Посадочная полоса размещается по диагонали, а взлетать самолеты будут с носовой части авианосца, где разместят мощные катапульты и своеобразный трамплин для облегчения взлета. Все управление движением корабля сосредоточено в носовой рубке. Надстройку же планируют использовать в основном как диспетчерскую для управления воздушным движением. Благодаря странным ребристым формам такая надстройка будет эффективно рассеивать и поглощать радарные излучения, подобно тому, как это происходит на острых углах современных самолетов, построенных по технологии стелс. Длина нового авианосца около 300 метров, ширина 100 метров, вместо обычных 50. Он сможет развивать скорость до 40 узлов, 70 км в час. Но пока малозаметный авианосец всего лишь мечта. А вот в Швеции прошел ходовые испытания корвет «Висби», первый в мире военный корабль, построенный по технологии стелс. Подобно самолетам, он будет невидимым для радаров. Корвет почти целиком состоит из углеродного волокна, того самого материала, из которого делают шасси болидов «Формулы-1» и корпуса гоночных яхт. В этом, да еще в необычной форме корабля, и состоит секрет невидимости. Главное — избегать в конструкции вертикальных поверхностей и прямых углов. Нам удалось сократить отражающую поверхность На 99%, — с гордостью отметил конструктор Джон Нильсон. Даже 57-миллиметровая пушка на борту корабля в походном положении уходит в корпус. В результате корвет может быть обнаружен вражескими радарами на расстоянии, не превышающем 30 километров, тогда как соответствующая дистанция для обычных кораблей того же класса — 100 километров. Шведы на сегодняшний день вырвались вперед, но американские и британские кораблестроители, разумеется, не сидят сложа руки. Консорциум фирм во главе с компанией Northrop Grumman Ship Systems получил почти 3-миллиардный контракт на создание для ВМФ США эсминца-невидимки под условным названием DDX, который должен был вступить в строй к 2012 году. DDX произведет такую же революцию в военно-морском деле, как в конце XIX века первый британский дредноут, сказал пресс-секретарь компании Брайан Каллен. Во время войны в Ираке наш флот использовал ракеты «Томагавк» дальнего радиуса действия ценой в $1 миллион каждая, отметил также Каллен. DDX сможет подойти к неприятельскому берегу гораздо ближе и использовать более простые и дешевые ракеты. Это обеспечит экономию денежных средств при большей плотности и эффективности огня. И, наконец, экипаж нового корабля будет на целых 200 человек меньше, чем у нынешних американских эсминцев серии «Арли Берг». В Британии создают свою невидимку. Это многоцелевой эсминец «Деринг». Кораблям этой серии предстоит стать основной силой Королевского флота. В отличие от своего шведского собрата, он стальной, поскольку в британском министерстве обороны сомневаются в живучести кораблей из углеродного волокна и их способности выдержать океанские штормы. Ведь не случайно Висби предназначен только для плавания в прибрежных водах. Как бы то ни было, коммодор Стивен Сандерс, редактор раздела «Боевые корабли» справочника «Дженнис» видит за кораблями-невидимками огромный потенциал. Впрочем, надводные корабли никогда не удастся сделать полностью невидимыми, считает он. Спрятать их под водой куда проще. Французы придумали боевую надводно-подводную лодку, пишут сегодня СМИ. Если проект удастся воплотить в жизнь, то на свет появится практически идеальное оружие. Что стоит за этим громогласным заявлением? Речь идет об удивительном симбиозе надводного корабля и подводной лодки, которому авторы идеи дали пока лишь условное обозначение «Симиэкс-25» и продемонстрировали проект на военно-морской выставке «Еврональ-2010». Интересно, что разработчик концепции — государственная компания военного кораблестроения. Она также известна как создатель уникального вертолетоносца «Мистраль» с максимальной скоростью 19 узлов, водоизмещением 21 тысяча тонн и длиной корпуса 210 метров, который способен принять 16 вертолетов, более 40 танков или 70 автомашин и нести 450 человек десанта. В общем, корабль показался нашим военным настолько перспективным, что около года шел яростный торг с французами. И вот было достигнуто соглашение. Россия собиралась покупать у французов 4 корабля, причем половина должна была быть построена на французских верфях, а половина — на наших. Но, к сожалению, по известным причинам, этот контракт был расторгнут. Французы тем временем замахнулись на еще более амбициозный проект. Главная особенность SMX-25 заключается в том, что он сможет преодолевать значительные расстояния, как обычный надводный корабль, не вызывая особых подозрений своим обликом. Приблизившись же к заданному району, он способен погрузиться под воду и начать действовать как подводная лодка. По водной глади корабль будет двигаться со скоростью 38 узлов, под водой 10. Надо сказать, французы намереваются оснастить свое детище 16 ракетами и 4 торпедными аппаратами. Помимо экипажа из 27 человек, корабль может взять на борт еще и диверсионную группу из 10 десантников для проведения секретных антитеррористических операций. По замыслу французских конструкторов, корабль получит вытянутую веретенообразную форму, причем переходить в подводный режим лодка будет, буквально ныряя на глубину. За счет этого ожидается, что «Эсми-Экс» приобретет дополнительную маневренность в боевых условиях. Кроме того, разработчики пообещали наградить этот своеобразный гибрид новейшей системой скрытности. Исследования невидимой субмарины ведутся сейчас и в университете Дьюка, Северная Каролина. Задача исследователей — сделать субмарину невидимой для гидролокаторов. Такая лодка сможет действовать практически безнаказанно. Для ее обнаружения придется разрабатывать устройства, использующие иные физические принципы, либо глубоко модернизировать существующие сонары. Говоря иначе, материал, которым будет покрыт корпус лодки, должен обладать отрицательным коэффициентом преломления. Впервые идею такого материала высказал в 1968 году советский физик Виктор Веселаго. Он пришел к заключению, что с таким материалом почти все известные оптические явления распространения волн существенно изменяются. Хотя в то время материалы с отрицательным коэффициентом преломления еще не были известны. Веселаго предсказал, что определенные оптические явления будут совершенно другими. Возможно, самым поразительным из них является рефракция, отклонение электромагнитной волны при прохождении границы раздела двух сред. В нормальных условиях волна появляется на противоположной стороне линии, проходящей перпендикулярно этой границе, нормаль к поверхности. Однако если один материал, например, воздух или вода, имеет положительный коэффициент преломления, а другой отрицательный, волна будет появляться на той же стороне нормали к поверхности, что приходящая волна. Такая особенность и создает возможность для направления падающего излучения в обход объекта. У природных материалов коэффициент преломления больше единицы. Любопытно, что скорость распространения волн в таких материалах также должна быть отрицательной. Это свойство делает метаматериалы идеальными для маскировки объектов, так как их невозможно обнаружить средствами радио и акустической разведки в определенном диапазоне частот.